Мой друг Тед, он же сэр Теодор, выглядел даже хуже, чем тогда, когда, после его ранения, мы с Мэри навестили его в гостинице. Мешки под глазами, выражение бесконечной усталости на лице. Но, увидев меня, он радостно улыбнулся и сказал: «Харас, друг мой, я не хотел тревожить Мэри, поэтому решил навестить тебя здесь. Тем более, что я хочу попросить тебя об огромном одолжении». «Конечно, друг мой, я сделаю все, что в моих силах. Так вот, то, что я тебе сейчас сообщу, весьма конфиденциальная информация. Дело в том, что я в последнее время заметил за собой слежку. Причем слежку вполне профессиональную. Кто этим занимается, не знаю. Может, это те, кто стоял за Маккейном, Байденом и Маккарти, и которые хотят тебе отомстить?» Спросил я. Когда Тед бросился под нож преступника, дабы защитить миссис Бэнкс, он еще не знал, сколь злопамятными могут быть ирландцы. Хотя, как он мне рассказал по секрету, к нему наведался сам Морриси и даже принес извинения от лица своих людей. Более того, недели спустя Маккейна и некого Патрика Маккарти нашли повешенными на зеленых веревках в роще на землях, недавно приобретенных городом для создания нового парка 60. Зелеными веревками пользовались дохлые кролики, когда казнили предателей, ведь зеленый, исторический цвет Ирландии 61. Маккарти, член одной из банд Верхнего Манхэттена, был большого роста и довольно точно соответствовал тому довольно-таки скудному описанию, которое дал Тед третьему из нападавших. Именно поэтому полиция и закрыла дело, а Нед Бэнкс решил несколько смягчить антиирландскую риторику своей партии. Может быть, и они. Не исключено, конечно, и то, что за мной охотятся мои русские соотечественники, хотя, насколько мне известно, их в этих краях практически нет. Но я подозреваю, что это могут быть либо агенты ее крючконосого величества. Я расхохотался. Я никогда не видел английской королевы, но знаю, что хотя на портретах ее нос обычно изображается достаточно правильным, те, кто наблюдал ее воочию, рассказывают, что он у нее и правда напоминает клюв попугая. А мой друг продолжал: «Ну да, она, пожалуй, не простила мне, что я пренебрег ее гостеприимством в Тауэре и ушел, как у нас говорят, по-английски, не попрощавшись. У нас это, кстати, именуют «taking French leave», уходить по-французски». «Интересно», — усмехнулся Тед, — «а с момента моего приезда в землю свободных, дом смелых 62 в Англию попали не только американские газеты, включая Геральд Трибюн. Я хотел извиниться, понимая, что, напечатав статью Энгельса, я подверг своего друга опасности». Но Тед лишь отмахнулся. «Но и собственно господин Энгельс, которого вместе с Марксом финансирует в том числе и английское правительство. А Энгельс очень уж был на меня зол. И не только за то, что, как он это видит, я унизил его во время вояжа, но еще и за то, что статьи в твою газету теперь пишу я, а не он. Но есть и другая возможность. Видишь ли, я вложил деньги в акции кое-каких торговых фирм по рекомендации как банка, так и Натаниэля Бэнкса и его друзей, и кое-кто меня дружески предупредил, что торговля с югом – дело весьма опасное. Рынок там давно уже поделен, и они сделают все, чтобы не допустить конкуренции. А именно ее, родимую, я и хотел организовать, и вполне вероятно, что у кого-то из этих людей есть шпионы среди тех, с кем я вел разговоры. Это вполне возможно, друг мой», — кивнул я. «Так вот, голыми руками меня взять трудно, но сам знаешь, что случиться может все. А ты не думал обратиться в полицию, и что я им скажу, что мне мерещится, будто меня вот-вот схватят какие-то неизвестные мне злые дяди? Копы просто посмеются надо мной, и правильно сделают. Так что, друг мой, у меня к тебе такая просьба. Во-первых, если я вдруг исчезну, не поставив тебя в известность о цели моей поездки, забери, пожалуйста, мои вещи из Астархауса. Я оставил на стойке доверенность на твое имя. Оплачен номер до конца мая, так что проблем не будет. Более того, пусть они вернут тебе оставшиеся деньги. Я с ними так договорился. Вещей у меня мало. Кстати, в одном из чемоданов осталась пара бутылок линейного аквавита. Возьми их себе». «Хорошо, сделаю, хотя я надеюсь, что с тобой ничего не случится. Но есть и более важный момент. В этом портфеле мои акции, большая часть моих банковских бумаг, а также кое-какие записки. Я думал оставить их в сейфе отеля, но не уверен, что это безопасно, ведь тамошний персонал всего лишь люди, и часть активов может исчезнуть. А тебе я полностью доверяю. Если все со мной будет нормально, то я со временем заберу их у тебя. В противном случае прошу передать их, вместе с моими вещами из гостиницы, моему другу Нику Домбровскому, который в скором времени прибудет в Нью-Йорк. Кстати, думаю, что тебе Ник понравится, он тоже журналист, и всяко получше меня, и человек весьма душевный. А он русский или поляк, ты не поверишь. Родился он где-то в штате Нью-Йорк, но он русский частично польского происхождения, а невеста его, полагаю, кстати, что она уже стала его супругой из Джорджии. А как ее девичья фамилия? Кадберт. Слыхал я про Кадбертов. Их много, и все они рабовладельцы. У жены Ника рабов нет, у него самого тем более. А еще она во время войны с турками добровольно пошла медсестрой в русскую армию. И даже была награждена. А ты уверен, что они приедут? Видишь ли, время от времени я хожу в порт и узнаю, не передал ли мне кто письмо или устное известие. И вот пару дней назад я получил послание от Ника. Это был точно он, вновь отмахнулся он, увидев, как мое лицо посерьезнело. Вряд ли местные агенты знают русский, а если и так, то вряд ли они умеют писать, как Ник. И знают некоторые моменты из моей биографии, известные только нам двоим. Он пишет, что с женой приедет в Нью-Йорк ориентировочно в середине июня, а потом они отправятся к родне Мейбелл на юг. Понятно, все сделаю, как ты просишь. Вот только не ходил бы ты, друг мой, в порт без охраны. Там меня знают, ведь я подружился не только с Марисси, но и с Вильямом Пулом, а его Бауэбойс смотрит за портом. Ну тогда, наверное, ладно, но все равно будь осторожен. Если с тобой что-нибудь случится, то не только мне будет весьма грустно, для Мэри это будет трагедией. Очень она к тебе привязалась. Насчет Мэри, это я про мою супругу, а не про ту шлюху, на которой женат Нед Бэнкс. Мэри очень хорошо умеет дружить, но я знаю доподлинно, что она мне никогда не изменит, и я ее не ревную, знаю, что нет причины. 63. Как говорят у нас, не берите в голову. Ладно, друг мой, благодарю тебя. Я тогда пойду, пока светло, и еще раз наведаюсь в район замка Клинтон. Иди, и да хранит тебя Господь. Тед обнял меня, чего за ним обычно не водилось, и вышел из моего кабинета. Я же положил оставленный им портфель не в общий сейф редакции, а в мой собственный сейф «Саламандру 64», вмурованный в стену за письменным столом. Тщательно его заперев, я перешел к рутинной работе. Только меня все время подспудно беспокоили тревожные мысли о нашем друге. 24 апреля 1855 года. Нью-Йорк. Улица недалеко от замка Клинтон. Пёр Иноксен, агент Лионеля Ротшильда. «Ну-ну-ну», — взмолился я, увидев шагающую между домами долговязую фигуру проклятого русского баронета. Он то и дело озирался по сторонам, но в сумерках разглядеть меня было непросто. «Иди, иди, милый», — злорадно подумал я и приготовился к захвату. Мне так хотелось просто грохнуть этого гада, выпившего столько моей крови, но я не мог позволить себе такое удовольствие. «Барон, хотя барон он не настоящий, австрийский, и не имеет права на место в палате лордов», настоял на этом. «Ни один волос не должен упасть с головы русского ублюдка», это он повторил несколько раз. «Мол, если он у тебя умрет или даже будет покалечен, я тебе обещаю самую лютую смерть, какая только возможна». Сначала этот баронет ушел от меня на Роскильде, потом эти ирландцы оказались неспособны его захватить, и зачем-то напали еще и на придурочную бабу, жену какой-то крупной местной шишки. Результат, все сходу пошло не так, в итоге мы получили раненого Феллона, хорошо еще, не убитого, и одного дохлого ирландца. Другой, когда я его чуть не прибил, запел мне, что, мол, он найдет другого исполнителя, у него есть знакомые в другой части города. Я наблюдал за их разговором издалека. Тут, откуда ни возьмись, появились какие-то люди, скрутили обоих и уволокли, явно не на веселую пирушку. Потом, как писали в газетах, трупы этой парочки нашли болтающимися в петле в какой-то роще. Но то, что в газетах написали со ссылкой на полицию, что, мол, были убиты оба участника нападения на миссис Бэнкс, развязало мне руки, меня не искали ни полиция, ни ирландцы. А я залег на время у двоюродного брата в Бруклине. Да, там есть целая колония норвежцев, жизнь на моей родине весьма трудна, и те, кто смог скопить денег на переезд, зачастую отчаливали на другую сторону Атлантики. Я бы, наверное, тоже сюда отправился, если бы меня не разыскал в свое время человек барона и не предложил мне поработать на него. Должен сказать, что до истории с Фелланом все поручения я успешно выполнял и потихоньку стал получать задания лично от босса. А теперь этот проклятый русский грозит мне спутать все карты. Была у меня мысль попросту раствориться в здешней норвежской диаспоре, а то взять и отправиться куда-нибудь на Дикий Запад, например в Канзас, где, по словам моего кузена Арвида, были нужны люди, умеющие не задавать вопросов и стрелять, как по индейцам, так и по представителям конкурирующих группировок. Но я отдавал себе отчет, что у барона длинные руки, и что меня рано или поздно найдут и прикончат. Так что, мистер Феллон, наконец-то пришло ваше времечко, если я вас доставлю по нужному адресу, то все мои неудачи будут забыты. Я пару раз выслеживал этого баронета, сопровождая его от гостиницы, в которой он остановился. Взять его без шума было непросто, и любой срыв акции заставил бы местную полицию встать на уши. Да, я теперь обитал в другом городе, Бруклине, не подвластном полиции Нью-Йорка 65, а своих полицейских там было всего две дюжины, и их не интересовали преступления вне их территории 66. На дело я подговорил своего кузена Инока и двоих его дружков. Они, как оказалось, любили работать в Манхэттене и знали его как свои пять пальцев. Если бы это мне было известно заранее, то я не стал бы обращаться к этим проклятым ирландцам. А еще они знали, когда в город прибудет очередной корабль с новыми иммигрантами, и кто-то из их шайки постоянно дежурил у выхода из замка Клинтон, чтобы завербовать кого-нибудь из новоприбывших на тяжелую и низкооплачиваемую работу на заводах и в мастерских Бруклина. И сегодня с утра английский корабль под названием «Веселая вдова» пришел в Манхэттен, а мой кузен был лично знаком с частью его команды и договорился о том, что на обратном их вояже, который, как правило, был практически пустым, потому что на нем возвращались те, кого в Америку не пустили, будем присутствовать я, мой кузен и некий знакомый, которого поместит в корабельный карцер, был, оказывается, такой и на веселой вдовушке. Ну вот, наконец-то я дождался. Лишь только баронет подошел к нише в стене, в которой я затаился, поджидая его, я стремительно набросился на него сзади и прижал к его носу и рту тряпку, смоченную какой-то гадостью из бутылки, выданной мне бароном. Эта дрянь называлась то ли формахлор, то ли хлороформ, мне ее название было ни к чему, лишь бы она подействовала так, как мне рассказал барон. Он не обманул, проклятый русский чуть потрепыхался и обмяк, словно он был тряпичной куклой. Я облил его дешевым виски, и мы с Энаком поволокли Феллона к веселой вдове. Со стороны посмотреть, обычное дело, три подгулявших моряка возвращаются из кабака. Только один из них оказался слабаком, и не может даже переставлять ноги. Чтобы все выглядело натурально, мы облачились в матросскую форму, а на русского напялили матросский колпак. Если бы мы выходили с корабля, то у нас наверняка проверили бы документы, а так до нас никому не было дела. Ну что ж, подумал я, дело сделано. Я спросил у знакомого Инока, когда корабль уходит в море, ранее нам было обещано, что это произойдет не позднее, чем через день. Но ответ меня сразил наповал, выход ожидался только через неделю, не меньше. Дескать, механик обнаружил в паровой машине какие-то неполадки, и корабль будет исправлять их в порту, где всегда есть возможность пригласить толкового механика и заказать нужные запчасти. Так что пришлось нам теперь куковать на веселой вдове, жрать их отвратную даже по норвежским меркам английскую еду и пить дешевые джины, разбавленные водой пиво. Ну да ладно, зато дело сделано, и меня скоро ждет заслуженная награда, даже если придется делить ее с Инаком. 25 апреля 1855 года. Плоиште, княжество Валахия. Поручик Евгений Львович Коган, начальник артиллерии 1-й самоходной батареи корпуса морской пехоты гвардейского флотского экипажа. Австрияки все рассчитали прекрасно. Они решили мягко выдавить нас из дунайских княжеств, при этом втравив в обычный межнациональный конфликт. Тем более, что почва для такого конфликта была заранее подготовлена, только поднеси спичку, и полыхнет так, что мама не горюй. В здешних краях издавна селились люди разных национальностей и конфессий, а неправильный сосед – это вполне законная добыча. Русские войска и русское начальство, которое не один год руководило дунайскими княжествами, сумело найти зыбкий компромисс между соперничавшими группировками и не давало скрытой вражде перерасти в кровавую резню. Австрийцы же, заполучив княжество, сходу разрушили довольно хрупкий механизм балансирования на грани, и скрытые, загнанные в глубокое подполье взаимные обиды поперли наружу. Венские же провокаторы старательно подливали масло в огонь. Словом, первыми через границу Трансильвании в Валахию полезли воинственные сикеи. Эти потомки гуннов или авар, ученые до сих пор не могут сказать, кого именно, в свое время активно помогали венграм во время венгерского восстания 1848-1849 годов, воюя на стороне мятежников Кашута. Естественно, большой любви они к русским не питали, равно как и к тем из обитателей Трансильвании и Валахии, кто не поддержал венгерских самостийников. Агентура австрийцев распространила слух среди сикеев, что в княжестве Молдавия местные власти и русское воинское начальство притесняют чингаши, субэтническую группу, родственную сикеям. Кстати, я, к своему удивлению, узнал, что Молдавия именуется одной из дунайских княжеств, а то, что у нас было Молдавское ССР, здесь называется Бессарабией. Как бы то ни было, дальше раздался всем хорошо известный клич «Наших бьют», и из Трансильвании в Валахию почти месяц назад начали вторгаться вооруженные отряды потомков гуннов, которые грабили и жгли села всех тех, кто не принадлежал к их племени. Сикеи в империи Габсбургов были кем-то вроде сербских и хорватских пандуров или наших казаков, то есть воевать они умели и оружием владели отменно. К тому же сикеи во все времена были храбрыми воинами, достаточно сказать, что представителями этого воинственного племени был вождь восставших куруцев Георг Дожа, польский король Стефан Батори и князь Трансильвании Ференц Ракоци. Так что с таким противником нашим гарнизоном, стоявшим в Валахи, приходилось воевать всерьез, без дураков. Конечно, большая часть работы досталась казачкам, которые выслеживали летучие отряды сикеев, нападали на них на марше и старались уничтожить раньше, чем воинственные потомки гуннов войдут вглубь Валахи. Но через пару недель после начала смуты мелкие отряды сикеев стали объединяться в крупные, с которыми казакам было просто не справиться. К тому же среди иррегулярной конницы попадались и вполне регулярные отряды австрийских гусар со значками и всеми атрибутами воинских частей. Через французское посольство, наше в Австрии больше не наличествовало, венцы были предупреждены о том, что подобная необъявленная война может легко превратиться в объявленную. Русские полки могут перейти границы Австрийской империи и совершить туристический вояж на берега Дуная с посещением Вены. Дипломаты школы Миттерниха всячески открещивались от участия имперских войск в нападении на подконтрольную России территорию и валили все на сикеев, которые суть дикари и никакого понятия о дисциплине не имеют. Обсудив сложившуюся обстановку, генерал Хрулев принял решение перейти границы Трансильвании и существенно подсократить количество разбойников, которые буквально затерроризировали население приграничных сел Валахи. Что же касается меня, то было решено отправить в поход не целиком всю мою батарею, а лишь ее половину. Начальство посчитало, что для того, чтобы нагнать страха на сикеев и венгерских гусар, вполне достаточно будет трех боевых машин. Главное, что появится возможность поддерживать связь на марше и во время боя, в случае необходимости, рвануть вслед за шайкой разбойников. По нормальной дороге Нона может разогнаться до 60 км в час, и с помощью коптера обнаружить и накрыть огнем группу противника. Словом, наши машины станут своего рода мощным подвижным резервом мобильных отрядов казачков, а хитрозадым австрийцам резко поплохеет от того, что ими займется боевая техника из будущего. К тому же вместе с нашим отрядом гвардейского флотского экипажа в рейд отправится несколько особистов. Уж они-то постараются отловить среди обычных грабителей и насильников тех, кто может с чувством, с толком, с расстановкой рассказать о том, кто именно из военного руководства Австрии организовал набеги на территорию дунайских княжеств, и не просматриваются ли тут уши Ротшильдов. Мне почему-то кажется, что без этой мерзопакостной семейки здесь не обошлось. Итак, сегодня мы начали свой рейд, перемахнув через границу, точнее, то, что должно было обозначить эту самую границу, мы запылили по дорогам Трансильвании. Когда-то в этих краях злодействовал некто Влад Цепеш, впоследствии более известный под прозвищем Дракончик, что на валашском звучит как Дракула. Должен, кстати, сказать, что в дегустации человеческой крови сей персонах ужастиков в действительности замечен не был, а что характер имел суровый и к излишнему гуманизму склонности не имел, так времена тогда были такие. Его соперник, тогдашний венгерский король Матвей Корвин, действовал теми же методами, только был не так сильно распиарен. Ну, надеюсь, что Ван Хельсинга мне изображать не придется, как и отбиваться от полчищ разного рода кровососов, не считая, конечно, комаров. Так что вперед, без страха и упрека. 3 мая 1855 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Генерал-майор гвардейского флотского экипажа Андрей Борисович Березин. Советник Министерства иностранных дел Российской империи. Сегодняшний мой вызов в царский дворец был связан с возвращением из изрядно затянувшегося плавания главы русского посольства в Японию адмирала Евфимия Васильевича Путятина. Надо сказать, что судьба изрядно помотала его по белу свету. Отправленный в страну восходящего солнца из Кронштадта еще осенью 1852 года, он вернулся в столицу Российской империи лишь 2 с лишним года спустя. Причем выходил он в свой вояж на воспетом писателем гончаровым фрегате «Паллада», а вернулся в Авачинскую бухту на Камчатке на построенной в Японии шхуне «Хэда». А все из-за того, что в дела людские вмешались силы небесные, которые едва не угробили российское посольство. Я знал о подробностях этого вояжа по тетралогии нашего замечательного писателя Николая Задорнова, отца юмориста Михаила Задорнова, «Цунами», «Симода», «Хэда» и «Гонконг». Так что сегодня мне предстоит встреча с одним из главных героев этих книг, адмиралом Путятиным. Надо сказать, что адмирал Путятин возвращался домой не с пустыми руками. Он сумел таки подписать с японцами Симоцкий трактат, который стал первым дипломатическим соглашением между Россией и страной восходящего солнца. Путятин считал этот трактат успехом отечественной дипломатии. Только вот, мягко говоря, послевкусие сей бумаги отрыгивается нам даже в начале 21 века 67, но обо всем по порядку. Евфимий Васильевич выглядел уставшим с дороги, что не мудрено, но старался держаться бодрячком. По возрасту он был еще не старым, ему было чуть больше полтинника, но в его волосах уже пробивалась седина. В своем адмиральском мундире с погонами генерал-адъютанта он выглядел весьма импозантно. Император представил меня, и Путятин с любопытством посмотрел на одного из тех незнакомцев, появившихся недавно у трона, но уже успевших завоевать доверие царя. «Андрей Борисович», — с улыбкой сказал царь, — «вы, наверное, слышали о посольстве вице-адмирала Путятина. Ему пришлось, подобно легендарному Одиссею, испытать множество трудностей и невзгод, прежде чем вернуться на родину». «Да, ваше величество», — ответил я. Евфимий Васильевич с честью выполнил все, что вы поручили ему. Правда, первый договор, который подписала Япония, наглухо закупоренный от всего внешнего мира, все же оказался подписан не с Россией, а с Соединенными Североамериканскими Штатами. Коммодор Мэттью Перри сумел таки с помощью своей эскадры заставить Сёгуна Токугава Йоси отступиться от политики Сакаку 68 и подписать Канагавское соглашение. Император кивнул, а Путятин изумленно вытаращил на меня глаза. «Простите, господин генерал», наконец произнес он, «а вы, оказывается, неплохо разбираетесь в том, что сейчас происходит в Японии. Я не все время служил во флоте, и какое-то время мне приходилось занимататься дипломатией, но я не могу припомнить вашу фамилию в списке тех, кто имел отношение к Министерству иностранных дел». Евфимий Васильевич, царь улыбнулся и положил руку на плечо Путятину, «господин генерал совсем недавно стал моим советником по дипломатическим делам. Раньше он служил ГМ в несколько другом ведомстве. Я не стал раскрывать все карты перед Путятиным, не получив на то отмашки царя. Наступит время, и мы с ним, возможно, будем более откровенными. Кроме всего прочего, меня останавливало еще и то, что супругой адмирала была англичанка Мари Наульс. Правда, она со временем обрусела и в 1873 году перешла в православие, став Марией Васильевной. Случилось это в Штутгарте, причем ее крестной матерью стала Вера Константиновна, дочь великого князя Константина Николаевича и воспитанница королевы Вюртемберга Ольги Николаевны 69. Евфимий Васильевич, я внимательно посмотрел на адмирала. «Да, мне кое-что известно о делах восточных. Откуда и при каких обстоятельствах я с ними познакомился, разговор особый. Могу только сказать, а государь это подтвердит, что мне и моим товарищам удалось в свое время немного изменить ход европейской политики. Россия сумела справиться с нашествием европейцев на ее рубеже и дать им достойный отпор. Скажите, уважаемый Андрей Борисович», – осторожно спросил Путятин, «а не имеете ли вы отношение к таинственной эскадре адмирала Кольцова, которая разгромила английский и французский флот у Бамарзунда и под Севастополем?» «Имею», — кивнул я и вопросительно посмотрел на императора. Тот лишь едва заметно пожал плечами, дескать, вы уж сами решайте, как вам поступить в данном случае. Я все же решил не рисковать и постарался перевести разговор на более доступные темы. В частности, меня интересовали положение дел на Дальнем Востоке и возможность повторного нападения, только на этот раз без содействия французов, английского флота на Петропавловск. Адмирал сказал, что без союзников британцы вряд ли решатся снова атаковать Камчатку, тем более что у них из-за действия наших крейсеров в Атлантике и без того хлопот полон рот. К тому же еще не закончена война с тайпинами, которая требует от правительства королевы Виктории немало сил и средств. Император заметил, что вопросы российской политики на Тихом океане желательно было обсудить в присутствии дипломатов. Заодно при этом могла бы быть проведена, как выразился царь, работа над ошибками. При этом он выразительно посмотрел на Путятина, из чего я сделал вывод, что и император не совсем доволен заключенным адмиралом договором в Симада. Впрочем, в дипломатии случается всякое. Я знал, что достаточно будет показать один иероглиф в этом договоре, который относился к России, и подписанная с таким трудом адмиралом Путятиным бумага может быть смело отправлена в мусорную корзину. А дело заключалось в том, что первый иероглиф в названии «Россия» имел значение «глупый». Другими словами, в дипломатическом документе нашу страну прямо назвали «дурой». Ошибка была исправлена лишь через 20 с лишним лет после подписания этого злосчастного трактата. 78 мая 1855 года. Елагино-Островский университет. Дмитрий Иванович Менделеев. Студент-четверокурсник. «Ну что, Дмитрий, какие подвижки?» — спросил профессор Сланский, похлопав меня по плечу. «Где еще ректор, наверное, самого лучшего института во всем мире и один из лучших химиков снизойдет до такого дружелюбного отношения к одному из своих студентов, пусть уже почти успевшему закончить физико-математический факультет главного педагогического института в столице Российской империи? А Владимир Михайлович знает всех студентов-химиков по имени, и учиться, и работать, под его началом, сплошное удовольствие». Подумать только, еще недавно мало кому известный Дмитрий Менделеев из сибирского Томска собирался в будущем стать учителем естественных наук в гимназии. И только я прибыл для прохождения последнего года обучения, в отличие от университетов, обучение в институте продолжалось 4 года, как мне сообщили, что мне предлагают перейти в новый Елагино-Островский университет. Причем мне будет оплачено и место в общежитии, и питание, а еще, как студенту, который уверенно шел к золотой медали, будет назначена ежемесячная стипендия. Как я потом узнал, в августе профессор Сланский и несколько других педагогов только что созданного Елагино-Островского университета пришли к Ивану Ивановичу Давыдову, ректору института, и сделали ему следующее предложение. Во-первых, для преподавателей и студентов университета будут организованы специальные курсы, где будут читать лекции о новых открытиях в науке и о новых методах преподавания. А, во-вторых, некоторые студенты университета получат возможность перевестись в Елагино-Островский университет и после вводного курса смогут продолжать свое обучение там, причем абсолютно бесплатно, с предоставлением им жилья, еды в студенческой столовой, а лучшим из них еще и стипендий. Профессор Давыдов был неплохим специалистом по русскому языку и словесности, но считался у нас довольно-таки мелочным самодуром, и, как мне позже рассказали по секрету, поначалу был отказался от этого предложения, но через неделю ему пришло письмо от его императорского величества с просьбой еще раз подумать. Так некоторые из нас, ваш покорный слуга в том числе, неожиданно оказались студентами Елаги, как мы между собой звали свою новую алма-матер, и, должен сказать, уже вводные курсы оказались настолько интересными, что я ни разу не пожалел о столь разительной перемене в своей судьбе. Эх, сколько я выучил всего нового за последний год, такого, что просто диву даешься. Взять хотя бы периодическую систему элементов, никто во всем мире не пришел ни к чему подобному. А на мой вопрос, кто ее, эту систему, открыл, Зиновий Андреевич Панченко, мой профессор, лишь хитро улыбнулся. Это вполне мог бы быть каждый из вас, ребята, да хоть вы сам, Дмитрий Иванович. И попросил меня написать статью про периодический закон в вестник химического факультета Елагино-Островского университета, на данный момент самый цитируемый химический журнал в мире. Конечно, там печатаются статьи лишь на те темы, которые не содержат никаких сведений, не подлежащих разглашению, но раскупают его, равно как и наши физические, математические, медицинские и экономические журналы, разнообразные иностранные академии наук, высшие учебные заведения и частные фирмы, как горячие пирожки. И это несмотря на то, что там, как правило, все печатается на русском языке. Есть, конечно, и исключения. Так, например, недавно приехавший из Вюртемберга профессор медицины и физики Юлиус Роберт фон Майер все еще продолжает писать на немецком, хотя усиленно учит русский. Интересная, конечно, у него судьба. Будучи врачом, открыл закон сохранения энергии. Его коллеги, включая таких знаменитостей, как Роберт Джоуль и Герман фон Гельмгольц, попросту издевались над ним в печати. Потом у него умерла вся семья, и он от горя и от издевательств оказался в психиатрической лечебнице, откуда его выпустили по личной просьбе императора Николая и привезли на Елагин остров. У нас он сразу получил должность профессора университета и всяческое уважение. Но одно дело – профессор фон Майер, а другое – какой-то четверокурсник. Тем не менее статью мою напечатали, после чего во всем мире периодическую таблицу почему-то начали называть таблицей Менделеева. Как я не пытался протестовать, что я о ней узнал от профессора Панченко, так до сих пор все ее и именуют. Грустно, право слово. Впрочем, местная профессура ко мне почему-то благоволит. Когда мы изучали эффект Джоуля Томпсона, я неожиданно для самого себя предложил использование этого эффекта для получения азотной кислоты буквально из воздуха. Мои сокурсники подняли меня на смех. Профессор Панченко рассказал об этой моей идее профессору Сланскому, и я получил целую лабораторию для разработки этой идеи. И вот, наконец, когда моя идея воплотилась в жизнь, сам Владимир Михайлович пришел ко мне посмотреть, как это все работает. А теперь, Дмитрий, мы пересечем грань того, о чем можно писать в открытом доступе, и подумаем, как из этого можно создать нечто, что поможет нашей армии. Владимир Михайлович, я долго об этом думал, и есть несколько разных направлений использования моего предложения. Например, при обработке азотной кислотой хлопковой целлюлозы нам посчастливилось получить нечто, по свойствам похожее на порох, но не дающее дыма при сгорании. И я теперь исследую разнообразные добавки, дабы стабилизировать газовыделение. Ну что ж, голубчик, покажите мне, как это у вас работает. Демонстрацией он остался доволен, но сделал кое-какие замечания по существу. И тогда я не выдержал и спросил: «Владимир Михайлович, можно я вам задам один вопрос?» «Смотря какой», — улыбнулся тот. «Владимир Михайлович, вы случайно не из другого времени, а то я получил такое количество знаний, о которых никто в современном научном мире даже не подозревает. И то, как профессора обращаются со студентами в других учреждениях, они как будто стоят на пьедестале, и студенты смотрят на них снизу вверх, а у вас к нам, нашему мнению и нашим идеям относятся со всяческим уважением. То же самое можно сказать и про ваше оружие, и про ваше военное искусство, и про ваши замечательные корабли». Профессор чуть подумал, а потом медленно произнес: «Видите ли, Дмитрий, давайте только договоримся, режим секретности распространяется и на наш с вами разговор. Конечно, Владимир Михайлович, мы действительно пришли сюда из будущего, из 21 века. Не спрашивайте, как именно, этого не знаем и мы сами. Россия в том времени была совсем другой, чем сейчас, но это наша родина, и таковой она и останется. Поэтому мы и там служили России, и делаем это здесь по мере сил. Когда-нибудь мы вам расскажем больше, а сейчас очень важно, чтобы вы закончили работу над пироколлоидным порохом, именно вы его, кстати, и изобрели в нашей истории в конце 80-х годов. А потом я уверен, что от вас мы сможем ожидать столько великих открытий. И не только от вас лично, от многих ваших соучеников тоже. Скажите, а кто придумал таблицу Менделеева? А то мне стыдно каждый раз, когда я слышу это название. Так вы ее и открыли в 69-м году. Поэтому стыдиться тут нечего, это мы пользуемся вашей идеей. И да, именно из-за этих изобретений мы и настояли на том, чтобы дать вам возможность учиться у нас, этих и многих других. А можно у вас спросить, каких еще? Дмитрий, приходите ко мне в кабинет, и я дам вам почитать вашу биографию, опубликованную в далеком будущем в серии «Жизнь замечательных людей», такую, какой она была в нашей истории. Вот только книгу из моего кабинета не выносить. Договорились? 10 мая 1855 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Генерал-майор гвардейского флотского. Экипажа Андрей Борисович Березин. Советник Министерства иностранных дел Российской империи. Да-да, именно так все и было, со вздохом произнес мой собеседник. Не знаю, как бы потом пошли наши дела на Востоке, но то, что нам рано или поздно придется всерьез там воевать, в этом у меня нет никаких сомнений. Сидевший передо мной генерал-майор Иван Федорович Бларамберг тяжело вздохнул. Он знал, что говорил. Уроженец Франкфурта на Майне. Он еще 30 лет назад приехал в Петербург, принял российское подданство и поступил в корпус инженеров путей сообщения, который готовил не только специалистов по строительству дорог и каналов, но и лиц, которые могли бы в наше время числиться по линии ГРУ. Иван Федорович не был паркетным генералом. В молодости ему довелось повоевать в славном отдельном Кавказском корпусе, где он помимо ордена Святого Владимира 4 и краткой степени получил золотую шпагу за храбрость. А совсем недавно он с небольшим рекогносцировочным отрядом штурмовал Хивинскую крепость Ак-Мечеть. Правда, неудачно, отряду Бларамберга удалось захватить внешний периметр укрепления, но цитадель устояла, штурмовые лестницы оказались слишком короткими. Зато на следующий год под стены Ак-Мечети явился сам генерал Перовский, который учел опыт Бларамберга, и Хивинская крепость была взята. В настоящий момент Иван Федорович занимался весьма полезным делом, руководил созданием генеральной карты Российской империи. Он уже обращался несколько раз к Березину с просьбой уточнить те или иные спорные участки создаваемой карты. Тот, располагая полным атласом СССР, помогал генералу Бларамбергу в его работе. Но сегодня тема разговора между двумя разведчиками и генералами была далека от топографии. Хотя англичанам и союзным с ними французам и было нанесено поражение на Балтике и в Крыму, война продолжалась. Правда, сменивший на троне своего кузена новый французский император Наполеон IV подписал с Россией прелиминарный мирный договор, но Англия не собиралась складывать оружие. Зловредная королева Виктория жаждала реванша. Надо было нанести владычице Марии такой удар, после которого та уже не смогла бы оправиться и вынуждена была пойти на мировую. Была у Британии Ахиллесова пята, жемчужина в ее короне, Индия. Отец нынешнего императора Павел Петрович в начале 19 века собирался совместно с первым консулом Французской республики Наполеоном Бонапартом вторгнуться в Индию. Но перепуганные британцы устлали золотом дорогу заговорщикам к покоям Павла и в Михайловском дворце. Русский император был убит, а сменивший его на троне Александр тут же велел вернуться казачьим полкам, двинувшимся на завоевание Индии. Потом началась так называемая «большая игра», в которой любая попытка России навести порядок в азиатских степях вызывала страшную панику в Лондоне. Генерал Бларамберг и был одним из участников этой большой игры. Именно он в 1838 году вместе с генералом Иваном Симоничем, находясь в лагере Мохаммедшах Каджара, руководил осадой Герата. И если Симонич осуществлял, так сказать, общее руководство, то тогда еще штабс-капитан Бларамберг занимался чисто практической работой, разрабатывал план осадных работ и обозначал места установки персидских батарей. На успехе осады Герата сильно сказывались отсутствие у персидского войска опыта ведения инженерных работ и нехватка шанцевого инструмента. Так, Иван Федорович планировал выкопать траншеи и подвести их к стенам Герата всего за полмесяца. Этого, увы, так и не удалось сделать по той простой причине, что в персидском лагере с лихвой хватало торговцев восточными сладостями, но не хватало землекопов, которые могли бы вести осадные работы. Да и кирок и лопат оказалось всего около сотни. Герат, основанный еще Александром Македонским и носивший изначально название Александрия Ариана, считался воротами в Индию. И потому британцы сделали все, чтобы персы, союзные России, его не взяли. В Герате совершенно случайно, ехал мимо, собирал древности и бабочек, оказался 26-летний лейтенант британской армии Элдрид Паттингер. Он, опять же чисто случайно, оказался артиллеристом. Энергичный ирландец фактически отстранил от руководства боевыми действиями правившего в Герате Ярмохаммеда и сумел удержать город, хотя от обстрелов и болезней в живых осталась лишь половина гарнизона Герата. Но к тому времени британцы предприняли ряд энергичных дипломатических и военных шагов, чтобы заставить персидского шаха снять осаду города. Герат так и не вошел в состав державы Мохаммедшаха Каджара. Единственной пользой от всех наших восточных приключений, закончил свой рассказ генерал Бларамберг, было то, что мы сумели уговорить шаха распустить отряд своей гвардии, сформированный из русских перебежчиков и дезертиров. Правда, сам командир Бехадыра на 71 Самсон Макинцев на родину ехать не пожелал. А вот его зять, сменивший Макинцева на этом посту Евстафий Скрыплев, воспользовался амнистией, предоставленной богатырям императором Николаем Павловичем, и в 1839 году привел в Тифлис всех пожелавших вернуться в Россию. «А где сейчас находится Скрыплев?» – спросил я у Бларамберга. Он продолжил военную службу в Кавказском войске и дослужился до чина Исаула, но здоровье его пошатнулось, он практически ослеп, и, после увольнения со службы по болезни, стал атаманом станицы Чемлыкской. «Значит, он еще жив?» – спросил я. «Да, жив и не отказывает нам в некоторых консультациях», – улыбнулся Бларамберг, за что мы ему весьма благодарны. Кроме того, Скрыплев до сих пор остается своего рода негласным атаманом для своих персидских сослуживцев. «И связи у него остались при дворе шаха?» – спросил я. «Остались», – кивнул Иван Федорович. Как-никак, он был командиром гвардии персидского владыки. И хотя Скрыплев так и не перешел из православия в магометанство, шах полностью доверял ему. «Интересно, интересно», — я покачал головой. «А не могли бы вы, Иван Федорович, написать рекомендательное письмо одному моему офицеру, с которым он мог бы отправиться к Скрыплеву? Дело настолько важное, что ваше письмо может завизировать сам государь». «Надо, напишу», — улыбнулся Бларамберг. «Думаю, что Скрыплев сделает для вас все, что в его силах». Генерал взял со стола лист бумаги, чернильницу и перо и стал писать послание человеку, жизнь которого могла бы стать сюжетом для захватывающего дух боевика. Причем ничего и выдумывать не надо было, достаточно было изложить его биографию без всяких прикрас. 17 мая 1855 года. Лондон, Мэйфэйр. Особняк Майера Ансельма де Ротшильда. Эрик Матсин, нарушитель инструкций. «Матсин, проходите, садитесь. Чай будете? Дженкинс, налейте моему гостю чая», — сказал барон. «Угощайтесь», — и он показал на тарелку с маленькими бутербродиками, которую также принес Дженкинс. И только после того, как я выпил чашку чая и съел пару бутербродов с ростбифом, он посмотрел на меня и сказал: «У вас, конечно, имеется причина, по которой вы так быстро вернулись из Америки. Мне 2 недели назад доставили ваше послание, в котором вы писали, что наш подопечный неплохо устроился в Америке, и что он даже стал там героем после того, как защитил жену какого-то из их политиков от нападения ирландских бандитов, и что вы собирались остаться в Нью-Йорке еще на некоторое время». «Именно так, сэр. Видите ли, ирландцы, которых свои же и казнили, были и правда бандитами. Ирландцы и в самом деле воюют с партией, одним из лидеров которой является этот самый Бэнкс. Вот только у меня закралось подозрение, что не все в этом деле так просто. Описание человека, который попытался похитить нашего друга на Роскильде, как нельзя лучше подходит к некому Иноксену». «Вот, значит, как? А где этот Иноксен? Там прослеживаются щупальца моего кузена». «Продолжайте, Матсин». «И описание третьего из нападавших якобы на миссис Бэнкс, хотя я подозреваю, что основной целью этих ирландских бандитов был именно Феллон, тоже похоже на Иноксена. Кто-то там почему-то решил, что и третий из нападавших тоже ирландец. Хотя мне кажется странным, что он принадлежит к враждебной дохлым кроликам группировке. Но одно дело – подозрение, другое – уверенность. Увы, то, что произошло далее, рассказывайте по порядку. Я, скажем так, время от времени сопровождал нашего русского друга во время его прогулок на определенном отдалении, иначе он меня сразу же бы узнал, а я этого не хотел, ведь мало ли что он мог вообразить. И 24 апреля я увидел, как его захватил Иноксен. Тут у меня не было и тени сомнения, и еще один тип, который с ним действовал на пару. Они уволокли его на английский корабль под названием «Мирвидов 72». Барон задумался, а потом сказал: «Не иначе как Лионель решил подарить сэра Теодора королеве. То-то он все меня выспрашивал про него. Ну а что случилось дальше? Я услышал краем уха, что у вдовы появились проблемы с паровой машиной, и что она задержится в Нью-Йорке для ремонта как минимум на неделю. Одновременно я узнал, что из Нью-Йорка в Лондон уходит клипер. Хоть это и было в нарушение инструкций, но я договорился с хозяином о том, что он возьмет меня пассажиром. Содрал он с меня вдвое больше обычного, но я решил, что следует вам доложить об этом как можно скорее. А не может ли случиться так, что Иноксен уйдет на другом корабле. Я считаю, что это маловероятно, ведь нужно как-то вывести Феллона с веселой вдовой и добраться до этого другого. А в Нью-Йоркском порту внимательно следят за всеми, кто покидает стоящие в гавани корабли, это сесть на них можно без особой проверки. Ну что ж, спасибо, вы поступили абсолютно правильно. И барон задумался, а потом посмотрел на меня и спросил: «Мадсен, а как вы лично относитесь к нашему русскому другу?» Если честно, он мне пришелся очень даже по душе, хотя, конечно, история с его подругой мне нравится гораздо меньше, но ее реакция все-таки была, как мне кажется, чрезмерной. Здесь вы, наверное, правы. Мадсен, как скоро следует ожидать эту вдову в Англии? Даже если она ушла, например, 28 апреля, что маловероятно, то она придет в Британию не ранее 24 мая, и это лишь при благоприятных погодных условиях. Мадсен, как быстро вы сможете добраться до Гааги? За 2 дня, если отправиться туда на пароходе. А в это время года они ходят достаточно часто. Отправляйтесь туда как можно скорее, и обратите внимание на то, чтобы за вами не было слежки. Пошлите надежного человека в русское посольство и попросите встретиться с неким, он посмотрел на листок бумаги, Хаугинсом. Укажите, что дело не терпит отлагательств. А он голландец, с такой фамилией, нет, русский, но я не знаю, как его зовут на самом деле. Как бы то ни было, сообщите ему, что Феллон похищен, и назовите примерные даты, когда его доставят в Лондон. Но они же его тоже накажут. Думаю, что это все равно для него лучше, чем если Лионель доставит его королеве. Но скажите им, что вы уверены, что Феллон не предатель. Насколько я понял, ему просто не повезло с выбором подружки. Нет, не той, с которой он был в Дании, а той, из-за которой он уехал из России. И передайте на словах русским привет от меня. Скажите, что я был бы счастлив, ежели Россия и Англия заключат мирное соглашение, а если Россия облегчит участь евреев, то это будет совсем хорошо. Впрочем, недавно на достаточно высокий пост в русской армии был назначен офицер по фамилии Зайдерман. Насколько я слышал, это не немец, а еврей, причем не предавший иудаизма. Пост, который он занимает, равен генеральскому. Можете им сказать, что для меня это весьма обнадеживающий сигнал. Да, и если они внемлют моей просьбе о снисхождении к Феллону, я также буду им весьма благодарен. Хорошо, сэр, я так и сделаю. Разрешите идти, а то мне нужно будет узнать про корабли, идущие в Голландию. Ступайте, и не беспокойтесь. Вы заслужили щедрой награды, и, когда вы вернетесь, она будет вас ждать. Но я... Служите не за деньги, он тонко улыбнулся. Тоже, конечно, похвально, но хороший труд должен хорошо вознаграждаться. И я, низко поклонившись, вышел, размышляя над тем, насколько мало мой шеф соответствует и тому, что я слышал про евреев, и тому, что рассказывают люди про семейку Ротшильдов. 18 мая 1855 года, Даунинг-стрит, 10, сэр Чарльз Котли, оскорбленный в лучших чувствах. «Здравствуй, Джошуа, меня пригласил лорд Альфред Спенсер Черчилль», сказал я дворецкому с пышными бакенбардами, одетому в строгий черный костюм, отчего он был похож на служащего похоронного бюро. «Сэр», покачал тот, начинающий сидеть головой, «вы уверены, что приглашение именно на сегодняшнее число и именно на это время? Лорд Альфред действительно здесь, но он сейчас», слуга немного замялся, «очень занят, почитай». И я протянул ему доставленное мне вчера письмо, где было указано, что лорд Альфред Спенсер Черчилль желает видеть мою особу в 9 часов утра 18 мая по этому адресу. Джошуа с сомнением посмотрел на бумагу, покачал головой и проговорил: «Очень хорошо, сэр, я доложу ему, что вы здесь», и с легким поклоном указал на кресло в прихожей. Я сел, проклиная про себя этого выскочку Спенсера Черчилля. Я только вчера вечером наконец-то добрался до Лондона и послал ему записку, после чего мне было предложено явиться сюда именно в это время. А после всех моих странствий, полных приключениями, мне больше всего на свете хотелось выспаться как следует. Где-то в недрах здания я услышал приглушенные мужские голоса, слух у меня очень хороший, и я часто слышу разговоры людей, которые даже и не подозревают, что их подслушивают. Голос одного из мужчин принадлежал Джошуа, второй – Черчиллю, но был еще и третий собеседник. Его голос показался мне знакомым, но звучал он слишком глухо, и я так и не смог понять, кто именно это был. Через несколько минут слуга отвел меня в небольшой кабинет, не тот, где мы обычно собирались и где мы когда-то общались с Филоновым, тьфу ты, Фелланом. Минут через 10 ко мне наконец-то вышел Черчилль. Обыкновенно он выглядел так, как должен выглядеть английский лорд по мнению любого иностранца. Одевался Альфред весьма консервативно, но у лучших портных. Волосы на его голове всегда были уложены именно так, как надо, а лицо было припудрено в нужных местах. Я лично никогда этого не делал, может, потому что вырос в России, а не в Англии, и косметика всех видов казалась мне уделом прекрасного пола. Зато сейчас и одежда его была надета очень уж небрежно, и волосы, такое впечатление, были попросту приглажены. «Да», — подумал я, — «похоже, я оторвал его от жарких объятий какой-нибудь прелестницы. Лорд Альфред, если вы хотите, то я могу зайти попозже». «Ну уж нет, сэр Чарльз, раз уж вы здесь, расскажите, что вы смогли узнать за 2 месяца, потратив такое количество казенных денег. Однако, деньги я, кстати, тратил далеко не только и не столько казенные, сколько мои собственные. Ведь сам Черчилль сказал мне перед началом моей секретной миссии, что все мои расходы будут полностью оплачены. Но я лишь улыбнулся и ответил: «Милорд 73, зато мне удалось выяснить, где этот проклятый русский пропадал и куда он подался теперь, и где, и куда, я подумал, что он, скорее всего, бежал в Голландию. Бельгия и тем более Франция отпадали, новый Наполеончик выдал бы его своим русским друзьям без всяких колебаний, а бельгийцы сделают все, чтобы ему понравиться. Германские же княжества, как правило, плывут в фарватере Пруссии, а эта страна в последнее время начала слишком уж демонстративно дружить с русскими. В Данию в данный момент ни один контрабандист его бы не взял, слишком опасно. Если бы я не нашел его следов в Голландии, я бы попробовал Норвегию». «Логика в ваших словах присутствует», — кивнул Черчилль. «Продолжайте. Я нашел гостиницу, в которой он обитал, будучи в Гааге, и за определенную мзду сумел разговорить тамошнего портье. Голландцы обыкновенно корчат из себя неподкупных, но таковыми являются редко. Итак, он был в этой гостинице с некой дамой, которая, впрочем, остановилась в отдельном номере. По описанию, этой дамой являлась мисс Катриона Фрейзер, та самая, с которой он познакомился в голландском доме, и которая каким-то образом навлекла на себя неудовольствие ее величества. Ну и что, их же там уже не было, не было. Но сэр Теодор спрашивал у портье в том числе и о том, где находится банк Ротшильдов, и стоит ли покупать американские доллары там или в другом месте. У него не было причины оставлять ложный след, и можно было исходить из того, что он, скорее всего, в компании мисс Фрейзер, собирался отправиться в Новый Свет, как только откроется весенняя навигация. Это действительно лучший для него вариант. Американцы очень редко выдают им мигрантов в стране, из которой они прибыли. Они могли бы не впустить его в страну, но это бывает лишь в исключительных случаях. Продолжайте. Вот только покинул он эту гостиницу, и, судя по всему, Гаагу, через очень короткое время. И я подумал, что он явно залег бы на зиму недалеко от одного из портов, из которых он, вероятно, в компании мисс Фрейзер, собирается отправиться в Новый Свет. На данный момент в североамериканские Соединенные Штаты ходят корабли из 6 европейских стран: из Англии, Франции, Голландии, Бельгии, из вольного ганзейского города Гамбурга и, наконец, Дании. Согласитесь, что первые 2 страны для него чересчур опасны, и Бельгия, в общем, тоже, все корабли там уходят из Остенде, а в Остенде имеется достаточно обширная агентура, как нашей империи, так и Франции. Оставались, собственно, Голландия, точнее, Амстердам либо Роттердам, а также вольный город Гамбург и Копенгаген в Дании. Причем корабли в Америку не ходят ни из одного из этих портов до марта, апреля. Я согласен со сделанными вами выводами, снова кивнул тот. Я исходил из того, что неизвестный иностранец, тем более в компании женщины, не останется незамеченным. Поэтому я объехал сначала Амстердам и Роттердам с близлежащими городами, такими, как Гарлем, Утрехт и Лейден, но нигде не было обнаружено следов наших беглецов. Тогда я отправился в Данию, оставив Гамбург на потом. И под Копенгагеном мне улыбнулась удача. Оказалось, что некая парочка, подходящая под описание Феллона и Фрейзер, выдавала себя за ирландскую семейную чету и жила в одной из деревень недалеко от Копенгагена. Судя по всему, жили в грехе, хотя, конечно, я его понимаю, Все-таки мисс Фризер красивая женщина. И что дальше? А дальше он изменил своей спутнице с какой-то местной платной шлюхой, после чего мисс Фризер уехала от него и, как мне удалось выяснить, покончила жизнь самоубийством. А Феллон отправился один в Америку на пароходе Роскильде. С тех пор этот корабль успел вернуться в Копенгаген, и я сумел разговорить одного из стюардов первого класса, который подтвердил, что сэр Теодор был одним из пассажиров. Так что искать его следует в североамериканских Соединенных Штатах. И это все, что вы смогли узнать. Черчилль скорчил презрительную рожу. Я полагаю, что это уже немало, если учесть, что я не получил никакой вводной информации вообще. Вот только, сэр Чарльз, не далее как вчера один из Ротшильдов сообщил ее величеству, что его человек захватил этого Феллона и доставит его в Тауэр в самые ближайшие дни. И ее величество очень нами недовольна, точнее, вами, ведь именно вам был поручен поиск этого русского, а, пока вы катались по Европе, люди этого еврея не только нашли Феллона, но и взяли его. Так что идите к себе и ждите вызова. И, надеюсь, у вас не хватит наглости требовать возмещения каких-либо средств, потраченных вами. Скажите спасибо, что я не требую у вас возврата командировочных. Хорошего вам дня. Лорд Альфред повернулся и ушел, а я сидел как громом пораженный, пытаясь собраться с мыслями. Так джентльмены себя с другими джентльменами не ведут. Конечно, для Спенсера Черчилля и прочих я в какой-то мере чужак, пусть я английский аристократ по крови, но вырос я не в той стране, учился не в Итоне, Харроу или Регби и был для них не совсем своим. Да, я получил диплом одного из колледжей Кембриджа, но далеко не самого престижного. И мало кого интересует, что для Англии я сделал намного больше, чем этот надутый индюк Альфред. А вот вред он ей нанес огромный, именно он и его патрон Пальмерстон добились того, что шанс для Англии выйти из сложившейся ситуации малой кровью был так бездарно утрачен. Я только собрался встать и отправиться во свояси, как вновь услышал приглушенные голоса, причем на этот раз они были слышны гораздо лучше. И тот, третий голос отчетливо произнес: «Иди ко мне, мой милый, дела подождут. Однако, да, я для них не свой, и это хорошо. В столь престижных Итонах и прочих Харроу ученики видят женский пол только на каникулах и нередко входят в определенные отношения друг с другом, а то и с кем-нибудь из учителей. Как я слышал, для большинства это все проходит, когда они заканчивают эти учебные заведения, но не для всех. И, похоже, наш Спенсер Черчилль один из этих не всех, а голос его собеседника я наконец-то узнал, в первую очередь по интонациям. Принадлежал он самому Генри Джону Темплу, третьему виконту Пальмерстону, и мне стало понятно, как именно сэр Альфред сумел так быстро сделать столь головокружительную карьеру. Потом я услышал стоны, которые обычно сопровождают сайти. Мне стало противно. К счастью, Джошуа не было у дверей, и никто не узнал, что я услышал то, чего не должен был слышать. По дороге домой я думал лишь об одном: если каким-нибудь образом донести эту информацию до ее величества, то она, скорее всего, собственноручно отстранит Пальмерстона и Спенсера Черчилля от занимаемых должностей. Да, мне известно, что она и сама иногда непрочно сладится обществом придворных дам, но что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Тем более что к мужеложцам, как я слыхал, у нее особый счет, ведь она подозревает, вероятно, напрасно, что ее муж пропадает в мужской компании именно для того, чтобы предаваться подобного рода утехам, и потому люто возненавидела подобные извращения. Вот только каким образом обставить все так, чтобы она об этом не только узнала, но и поверила. 24 мая 1855 года. Ирландское море. Борт парохода «Веселая вдова». Сэр Теодор Феллон, якобы гость. «Сэр, вы пройдете с нами», — издевательским тоном заявил мне какой-то матросик. Точнее, скорее потону, это был кто-то из низшего морского начальства. Раньше я его вроде не видел. Впрочем, а что такое? Спросил недоуменно я. Пошевеливайтесь, а не то мы отведем вас силой. И он кивнул в сторону своих спутников, которые были, положим, поменьше меня, но все равно выглядели довольно внушительно. И если с одним я бы точно справился без проблем, то против троих, плюс этот боцман или кто он там, у меня шансов особо не было. Ну что ж, пришлось подчиниться. И я поплелся с ними в яму, где провел первую неделю своего пребывания на борту этого гостеприимного судна. Находилось это место в отдельном закутке в трюме рядом с ящиком, где хранилась якорная цепь. Сверху эта конура была закрыта решеткой из толстых ржавых прутьев, которую я осторожно попытался расшатать, но довольно быстро понял, что, несмотря на неказистый внешний вид, пришпандорена она была достаточно крепко. «Сидите смирно и заткните свой рот, сэр», — издевательски поклонился мне главарь, когда решетка была опущена и заперта на огромный ржавый замок. «А то придется вас накрыть сверху парусиной, и тогда вы, возможно, задохнетесь. А нам не нужно, чтобы наш гость», — он подчеркнул это слово, — «подох раньше времени». Они ушли, а я попытался понять, что же такое я сделал, что они со мной так поступили. Ведь сразу после того, как пароход вышел из гавани, меня припроводили в кубрик, у которого даже был собственный иллюминатор, крышка которого, правда, намертво была приклепана к борту. Находиться там было даже относительно комфортно после пребывания в корабельной кутузке. Топчан, колченогая табуретка, при приеме пищи столом являлся тот же топчан, для чего тонкий клоповник-матрас сворачивался, а на топчане появлялось место. Для естественных потребностей мне даже выдали самую настоящую ночную вазу, хрен знает, откуда она только взялась на этой посудине, а когда я попросил возможность умываться, они удивились, но поставили мне тазик с морской водой, которую время от времени меняли. Кормили, конечно, ужасно, но, как обронил один из матросов, с капитанского стола, пару раз меня навещал захвативший меня то ли норвежец, то ли датчанин, но только лишь чтобы удостовериться, что у меня все нормально. В общем, жить было можно, вопрос был только, кто и для чего меня захватил, и куда меня везут. Я пришел к выводу, что, скорее всего, мне посчастливилось угодить в лапы агентов, тоскующей по мне королевы. Но вполне возможно, что в моем похищении были задействованы и другие силы. Ладно, подумал я, чему быть, того не миновать. А если вспомнить сказку про Колобка, то он много от кого ушел, хотя лиса его все-таки поймала и вот-вот слопает. Ведь шансов бежать у меня не было от слова совсем, по крайней мере, на борту этого парохода с идиотским названием из еще не написанной оперетты Лигара. Так что я смирился со своей судьбой, дисциплину не хулиганил, с обслуживавшими меня матросами был вежлив и дружелюбен. От них я и узнал, что нахожусь на борту «Веселой вдовы» по пути в Ливерпуль, и что корабль сей занимается пассажирскими перевозками, точнее, доставкой эмигрантов эконом-класса в Новый Свет. Конечно, в Ливерпуле жизнь моя станет всяко похуже, но пока что можно было радоваться хотя бы тому, что утром я просыпался в закрытой на замок каюте, а не на дне морском.